Залогом успеха Google стала деятельность ее основателей Брина и Пейджа. Оборудование компании и невероятно прибыльная система размещения рекламы – все это плоды их таланта и проницательности. Целеустремленность, лидерские качества и амбиции основателей компании послужили важнейшими составляющими ее долгосрочного успеха. Вместе с тем, по мере расширения поискового ресурса и увеличения количества его пользователей, все громче раздаются призывы к федеральному регулированию. Еще одной серьезной проблемой является то, что Google получает прибыль от холостых кликов по рекламным предложениям. Брин и Пейдж, мозговой центр Google, обеспечивающий взаимодействие системы с сотнями миллионов пользователей ежедневно. Они не устают мотивировать собранных в Google Plex высококлассных математиков, IT-специалистов и инженеров к решению все более сложных задач. Они также следят за тем, чтобы разработанные продукты обязательно получили оценку пользователей. Такой подход обеспечивает получение обратной связи, которая позволяет выявить и устранить недостатки. Услуги по поиску информации Google предоставляет бесплатно. Те миллиарды долларов, которые компания получает в виде доходов, стали побочным продуктом ее усилий по разработке и внедрению инноваций, а не материалом успеха или инструментом оценки того или иного проекта. В отличие от большинства компаний, где руководство и менеджеры сначала разрабатывают стратегию получения дохода, а потом создают продукт, в Google инженеры вначале решают конкретную задачу и только потом размышляют над тем, как с помощью полученного продукта можно зарабатывать деньги. Руководители компании всегда готовы выслушать соображения IT-специалистов о том, как увеличить скорость и повысить качество поиска информации. Google не нуждается в маркетинге еще и потому, что ее культура во главу угла ставит удовлетворение потребностей пользователей, благодаря чему поисковик приобретает все больше приверженцев. Google не стремится заработать как можно больше денег. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть на главную страницу поисковика, которая считается самой рентабельной площадкой в интернете. Посетив www.google.com, вы увидите, что компания не размещает там рекламных предложений, а они приносили бы десятки миллионов долларов ежегодно, тем самым обеспечивая пользователям беспрепятственный поиск. Отличительной чертой компании стало оперативное внедрение инноваций, тема, которая затрагивается практически на каждом совещании. Для Брина и Пейджа сохранение темпов внедрения инноваций – это главная задача, поскольку именно благодаря новшествам компания в свое время оторвалась от конкурентов и остается недосягаемой для них и сегодня. Ее основатели отдают себе отчет в том, что в любой момент может появиться более качественная, быстрая и эффективная система работы. Сохранить темпы внедрения новинок в условиях стабильного роста довольно сложно. Осуществить это по силам далеко не всем молодым и многообещающим компаниям. В разработке продуктов Брин и Пейдж принимают самое непосредственное участие, делая акцент на высоких темпах их внедрения. Одни новинки видны невооруженным глазом, другие же, скрытые от наших глаз, совершенствуют и ускоряют процесс поиска информации. Основатели компании могут позволить себе полностью сосредоточиться на том, что необходимо пользователям, поскольку финансовыми вопросами ведает генеральный директор Эрик Шмидт. Несмотря на такое разделение обязанностей, все три руководителя уделяют должное внимание и коммерческой деятельности, и разработке новых продуктов. Брин умеет находить общий язык с потенциальными партнерами, а Пейдж хорошо ориентируется в вопросах экономии затрат, в особенности на электроэнергию, необходимую для питания и охлаждения компьютеров. Все сотрудники компании разделены на команды по три человека. Причем каждый сотрудник 20% своего рабочего времени должен заниматься тем, что интересно лично ему. Принцип 20% позаимствован из университетской среды, где профессорам разрешается один день в неделю заниматься работой, представляющей интерес лично для них. Структура Google отличается от стандартной иерархии. В ней отсутствуют менеджеры среднего звена. Тем не менее, ни одна компания не может похвастаться таким удачным сочетанием человеческих и технических ресурсов, а также нацеленностью на долгосрочные результаты, благодаря чему Google оставила всех своих конкурентов далеко позади. Сегодня подавляющему большинству компаний невероятно сложно бороться с Google за талантливых специалистов. В Google, функционирующую в самом сердце интернета, стремятся трудоустроиться самые лучшие и самые одаренные программисты со всех уголков земного шара. Они покидают университеты, уходят из NASA, Bell Labs, Microsoft и других организаций и компаний, чтобы окунуться в динамичную атмосферу, столь нехарактерную для офиса. Росту популярности компании в качестве работодателя в значительной мере способствовал и взлет курса ее акций за год, прошедший с момента размещения акций на фондовой бирже.